Глава 15. Одну неделю спустя. Для испытания противостояния групп я направился в лес демонического дерева позади Академии Короля Демонов Деразугеду. Это глубокий лес, покрывающий горы и равнины, с прилагающимся к этому жутким чувством. Идеальное место для тренировки магии. А теперь разделитесь на две команды, и мы тут же начнем испытание. Команда Саши отправится первой. По словам Эмили, Саша выступила вперед. «Прошу, побудь примером для остальных». «Поняла». Саша внезапно улыбнулась. «Моим соперником будет». «Я вижу, как она все еще пялится на меня. Я никуда не сбегу, так что не надо на меня так смотреть». «Им стану я». Выступил я вперед вместе с Мишель. Тогда первыми двумя группами будут Саши и Арнаса. Результат повлияет на ваши оценки, так что не сдерживайтесь, постарайтесь. Затем Эмилия покинула лес вместе с остальными учениками. Она наблюдала за нами при помощи фамильяров и проецирующих зеркал. Обе стороны используют армию короля демонов Гайс, так что фактически мы симулируем войну. Хотя это всего лишь симуляция, похоже, мне не сбежать от войны. «Вы готовы?» Посмотрела на меня Саша своими демоническими глазами разрушения. Я встретил ее по достоинству. «Да за кого ты меня принимаешь?» «Все так же за наглого парня. Помнишь о своем обещании?» «А-а-а! Я не могу доверять каким-либо твоим обещаниям на словах». И я подумал о том же. Я попытался составить контракт с Эх, но Саша тут же без соглашения отменила его. «Думал, ты сказала, что недостоин доверия? Не знаю, что ты там за контракт составил со своим сектом, так что не подпишу его». «Фуму, она не воспринимает меня легко. Из-за того, что я непутевый, похоже, она зрит прямо в корень». «Позволь сделать это девчонке», – обратила свой взор Саша на Мишель позади меня. Хоть на нее и смотрит демоническими глазами разрушения, Мишель это не потревожило, и она вернула взгляд старшей сестре. «Ты не против?» «А, неважно, кто это сделает». Мишель подняла ладонь и пробудила магическую формацию для сект. Условия были написаны магией, Саша подписала его. Пока обе стороны не согласятся, магический контракт никогда нельзя будет завершить. «Какую сторону предпочтешь?» «Сама выбирай, мне все равно». «Ясно, ну тогда я займу восточную сторону». «Значит, моя западная». «Лучше бы тебе запомнить, это твое высокомерие, ты пожалеешь о нем позже». Договорив, Саша резко обернулась и повела члена своей команды в восточную часть леса, демонического дерева. «Тоже пойдем». Отправившись в верном направлении, мы прибыли в заднюю часть и немного подождали. Осталось еще немного подождать. Летящая в небе сова использовала передачу мысли. «Ликус». «Начинается испытание между группами Саши и Арнаса. Не опозорьте имя основателя. Разберитесь с врагом всеми имеющимися силами». «Не опозорьте имя основателя?» «Вообще-то никогда не желал атаковать врагов. Времена мифа были не такими мирными, как сейчас. Так что я поступал так только потому, что это приносило лучший результат. Я изначально пацифист. Люди этого времени по какой-то причине знают меня совсем не таким. Если бы я был таким голодным до войны, то никогда бы не остался молчать. После того, как они заклеймили меня непутевым». «Черт с ним, давайте лучше начинать». «Стратегия?» «Безразлично», спросила Мишель. «Нас всего двое. В команде Саши 30 демонов, что является почти половиной класса. Что сама думаешь, Мишель?» Она потерялась в мыслях со своим обычным выражением невозмутимости. «Мой класс лорда замка защитник. Я хороша в построении, создании Ибис. Я уже активировал армию короля демонов Гайс. Я могу свободно присваивать классы своим подчиненным. Я сделал Мишель лордом замка защитником, поскольку ее контроль магии на очень высоком уровне. Построение создания Ибис подойдет ей хорошо. Лорд замка защитник фокусируется на строительстве замков и подземелий, пропитывании стен магии и создании барьеров. Этот класс требует точных магических формул. Если владелец армии короля демонов Гайс умел, можно поднять эту силу еще выше. С помощью построения создания Ибис строится замок короля демонов. Пребывание в замке также увеличивает способность короля демонов и защищает его. Этого в осаде и упоминать не стоит. Правильной тактикой будет показать максимум нашей с Мишель мощи. Думаю, это то и ожидает от нас Саша. Тогда что нам делать? Если честно, думать тут о тактиках бессмысленно. Так как я не могу проиграть, однако я хочу посмотреть на паникующее лицо Саши. Я собираюсь сделать то, чего другая сторона точно никогда бы не ожидала. Мишель, смотри на меня как обычно без выражения. Что? Класс короля демонов король делится силой со своими подчиненными, при этом сам становясь слабым. Обычной стратегией является строительство замка короля демонов и оборона в нем. Пока они в замке короля демонов король может увеличивать их силу. Как хорошо король сможет выполнять это, зависит от того, насколько умел защитник. Давай поступим так, мы сделаем замок короля демонов приманкой, а я отправлюсь к их замку сам. Ее выражение не изменилось, но в молчании присутствовала нотка удивления. Что думаешь? Безрассудно. Я освежающе рассмеялся. Об этом же подумает и другая сторона. Мы полностью перехитрим их таким способом. Справишься? Ну, обычно бы такая тактика привела нас к поражению. Меня бы изрешетили маги. Но с достаточной разницей в силе это сработает. Беспокоишься? Лицо Мишель напряглось. Переживаешь? Когда я задал ей вопрос, она покачала головой. Я беспокойна, но Арнас силен. Я начинаю очень хорошо понимать Мишель. Она смотрит на мое ядро своими демоническими глазами и тоже понимает меня. Оставляю создание приманки тебе. Мишель кивнула. Будь осторожен. Да знаю, все-таки не очень хорошо умею сдерживаться. Мишель несколько раз моргнула, уставившись на меня. Я говорила о тебе. А вели ко мне быть осторожным вырвалось у меня. Мишель наклонила голову ко мне. Странно? Нет. Фу-фу-фу, я от души рассмеялся. Не думал, что она будет беспокоиться именно обо мне. Так вот, значит, каково иметь друга. Освежающие чувства, которые неожиданно не так уж и плохо. Ты тоже будь осторожна, Мишель. Помахав Мишель, я направился в восточную часть леса, где расположилась группа Саши. Несколько минут спустя сзади до меня донесся огромный поток магической силы. Обернувшись, я увидел три огромных замка, построенных в разных местах западной части леса. Они, вероятно, окажутся слабоватыми, так как всего лишь приманки, но даже так, для Мишель, чтобы создать три огромных замка за такой короткий период времени, определенно выдающийся результат. Ее магическая сила намного превосходит чью-либо из класса. Конечно же, за исключением меня. А теперь, как же отреагирует другая сторона? Я использовал свои демонические глаза и вмешался в их мысленную связь Ликус. Голоса раздались почти сразу же. Саша сама, на вражеской стороне было построено три замка. Два, вероятно, ловушки. Король демонов, король будет скрываться в последнем. Разрушим замки по очереди? Нет, Мишель не сможет создать три завершенных замка короля демонов за такое короткое время. Она будет выигрывать время, чтобы завершить и укрепить настоящее. Сперва я ударю по ним. Вас понял, пожалуйста, дайте указания. Сформируйте отряды, состоящие из демонического мечника, кавалерии, терапевта-целителя, волшебника-мага и призывателя-призывателя. И отправляйтесь в каждый замок. Понял. Ясно, учитывая, что будет одна единица каждого класса, 12 демонов направляется в три замка. Она все еще располагает более чем половины своих войск. Она более осторожна, чем я ожидал. А теперь... Фуму, вы наконец построили замок? Это заняло больше времени, чем я ожидал. На вражеской стороне появился огромный замок короля демонов. Пока у меня нет цели, я не могу двинуться. А теперь начнем. Я использовал перемещение гатом. Зрение охватил белый свет, а в следующий момент передо мной уже появился замок короля демонов Саши. Я снова влез в их мысленную связь Ликус, и голову тут же заполнили голоса. Саша сама! Что-то не так? Перед замком внезапно появился вражеский король демонов, король Арнас Валдигот. Что? Как он? Не знаю. Шаман. Внимательно следил за магической силой в окрестностях, но тут просто внезапно появился. Это неизвестный нам тип магии. Я слышал, как Саша коротко вздохнула. Возможно, утерянная магия перемещения гатом должно быть, если не это, то что? Фуму, она очень гибко мыслит и поняла это без взгляда. Если король демонов желает прийти в одиночку, пусть будет так. Может, он также пожелает умолять меня убить его. Вероятно, он намеревался удивить нас, но давайте покажем ему всю глупость его безрассудной тактики. Интересно, как же? Я вмешался в их лику, заставляя тем самым команду Саши запаниковать. Что за... Почему я слышу голос этого парня? Не знаю, магическая формация никаких сбоев, мы не должны слышать его. Но мы же слышим, разберитесь быстро. Возможно, что он тоже может слышать нас. Яры-яры, какие же шумные. Это вызвано тем, как вы сконструировали заклинание. Уровень отклика формации 89%. Это довольно низко, что позволило мне наблюдать за вами. Бред, с уровнем отклика 89% его можно использовать для секретной связи. На государственном уровне, а ты говоришь, что можно вмешаться. Не дайте ему себя обдурить, должна быть другая причина. Какая жалость, я выделил времени, чтобы тщательно им все разжевывать, но они не поверили. Это не проблема. Услышав голос Саши, ее подчиненные вернули хладнокровие. Должен признать, ее харизма довольно хороша. Даже если он подслушивает наш Ликус, он все еще вражеский король. И сейчас здесь один. Этот замок построен 7 защитниками, он не пробьется даже сквозь первый слой. Его сделало 7 защитников, думаю, он довольно крепок. У него множество ловушек, подземелья, подкрепления для короля и много защиты. Однако, очень легкий замок. Я подошел прямо к замку и положил ладонь на стену. Бесполезно, в нем вплетено множество антимагических формаций. Если остерегаетесь только магии, то вы ничего не знаете о настоящей битве. Я вложил силы и погрузил пальцы в стену. Запомните, в следующий раз сделайте замок тяжелее. Замок короля демонов с гулом оторвался от земли. Шаман, что происходит? Не могу поверить, этот Арнас Валдигот, он поднял замок над землей. Не может быть, как такое возможно? Используя всего одну руку, я полностью оторвал замок от земли. Не может быть, откуда у него такая сила, он же король и он не получает никакой защиты. Как? Определенно, используя армию короля демонов Гайс, магическая сила распределяется между классами, однако между нами огромная разница в физической силе. Я медленно повернул тело и начал вращать замок вокруг. Внутри медленно начала собираться центробежная сила, пока я вращал все быстрее и быстрее. Монстр не только поднять, но и вращать! Остановись, что ты собираешься сделать? Остановись! Фуму, пощады не ждите. Антимагия была идеальна, но вы не учли физику. Эти демоны изначально слишком привыкли к миру и перестали тренировать тела. Прежде чем начать использовать мощную магию, нужно хорошенько поработать над физической силой. Эй, поосторожнее там, когда будете падать, иначе умрете. Я метнул замок, используя собранную центробежную силу. Огромный замок короля демонов полетел в небо, рассекая воздух, а затем разбился о землю.